3 июля. Энджел говорит: «Сожмите руку в кулак». Он говорит: «Выставьте наружу указательный палец, будто хотите поковырять в носу». Он берет Мистину руку, ее палец, торчащий вперед, и держит его так, что кончик пальца прикасается к черной краске на стене. Он перемещает ее палец так, что тот выписывает след черной краски из баллончика, обрывки предложений и каракули, кляксы и подтеки, и Энджел говорит: «Вы что-нибудь чувствуете?» Для протокола. Они — это мужчина и женщина, стоящие рядом в маленькой темной комнате. Они вползли внутрь сквозь дыру в стене, а домовладелица ждет снаружи. «Просто чтобы ты знал об этом там, в твоем будущем». На ногах у Энджела тугие коричневые кожаные штаны, которые пахнут, как крем для обуви. Так пахнут кожаные сиденья в машинах. Так пахнет твой бумажник, пропитавшийся потом в твоем заднем кармане, пока ты гонял в своей колымаге в душный летний денек. Это запах, к которому Мисти всегда относилась с притворной ненавистью. Именно так пахнут Энджеловы кожаные штаны, плотно прижатые к ее боку. То и дело домовладелица, что стоит снаружи, пинает стену и орет: «Вы не хотите мне сказать, что, собственно, ваша сладкая парочка там замышляет?» Погода сегодня теплая и солнечная, с редкими облачками, и очередная домовладелица позвонила из Плейзент-Бич, чтобы сказать, что нашла свой пропавший без вести закуток для завтраков, и кому-нибудь лучше немедля приехать и на это дело взглянуть. Мисти позвонила Энджелу де ла Порте, и он ее встретил, когда паром вошел в док, так что они поехали вместе. Он принес с собой фотоаппарат и сумку, полную пленок и линз. «Энджел, как ты, возможно, помнишь, живет в Оушен-парке. Вот тебе подсказка. Ты замуровал его кухню». Он говорит: «То, как ты пишешь буквы М, их левый горбик выше правого, доказывает, что ты ставишь свое личное мнение над общественным. Как у тебя выходят твои строчные «Н», их завершающий штрих подгибается назад, под горбик, показывает, что ты не склонен к компромиссам. Это графология. И наука эта — бонафайд, честная, настоящая, которой можно доверять», — утверждает Энджел. «После того, как он увидел твои слова в своей исчезнувшей кухне, он попросил показать ему и другие дома. Для протокола. Энджел говорит: то, как ты выписываешь свои строчные «У» и «Ф» с нижним крючочком, тянущимся влево, показывает, что ты очень привязан к своей матери». И Мисти сказала ему, что в этом он не ошибся. Энджел и они доехали до Плезент-Бич, и парадную дверь отворила женщина. Она посмотрела на них, голова откинута назад, так что глаза скошены вниз на нос, подбородок выдвинут вперед, а губы сжаты в тонкую полоску, причем мускулы в углах ее челюсти, оба жевательных мускула, стиснуты в маленькие кулачки. И эта женщина сказала: «Что, Питер Уилмот слишком ленив, чтобы приехать лично?» Этот маленький мускул, соединяющий нижнюю губу с подбородком, подбородочный мускул, был у нее так напряжен, что ее подбородок казался изрытым миллионом крохотных ямочек, и она сказала: «Мой муж с самого утра, не переставая, полощет горло». Подбородочный мускул — корругатор. Все эти мелкие мышцы лица — это первое, о чем тебе рассказывают на анатомии в художественном колледже. Впоследствии ты можешь сразу вычислить фальшивую улыбку, так как ризориус и платизма оттягивают нижнюю губу вниз и растягивают в стороны, распрямляя ее и обнажая нижние зубы. Для протокола. Уметь определять, когда люди лишь изображают симпатию к тебе, не такой уж и великий навык, чтобы им стоило овладеть. На кухне желтые обои отходят от стен вокруг дыры у пола. Желтый кафель пола покрывают газеты и белая пыль штукатурки. Рядом с дырой хозяйственная сумка, раздувшаяся от ошметков разбитой гипсовой плитки. Из сумки кудрявятся ленты рваных желтых обоев. Желтых в оранжевых крапинках, крохотных подсолнухов. Женщина стоит рядом с дырой, ее руки скрещены на груди. Она кивает на дыру и говорит: «Это прямо вон там». «Сварщики», — сказала ей Мисти, — «они обязательно привяжут ветку к высочайшему пику нового небоскреба или моста, дабы отпраздновать тот факт, что никто не умер во время строительства. Или чтобы принести процветание новому зданию. Это называется коронация деревом. Эксцентричная традиция. Они полны иррациональных предрассудков, эти строители». Мисти велела домовладелице не беспокоиться. Корругатор стягивает ее брови друг к другу над переносицей. Подъемник верхней губы оттягивает верхнюю губу вверх глумливым изгибом и расширяет ноздри. Депрессор нижней губы оттягивает нижнюю губу вниз, обнажая нижние зубы, и она говорит: «Это вам стоит побеспокоиться». Внутри, за дырой, по трем сторонам темной маленькой комнаты, тянутся желтые, вделанные в стену сиденья скамейки. Получается что-то вроде ресторанной кабинки без столика. Это то, что домовладелица называет своим закутком для завтраков. Желтый цвет — желтый винил, а стены над скамейками — желтые обои. Вдоль и поперек всего этого наспреены черные каракули, и Энджел ведет ее руку по стене, надпись на которой гласит: «Спасти наш мир, убив всю эту армию захватчиков». Это Питерова черная краска из баллончика, обломки предложений и закорючки, загогулины. Краска петлей захлестывает вставленные в рамы живописные полотна, кружевные подушки, сиденья, скамейки из желтого винила. На полу пустые баллончики с черными отпечатками пальцев Питера на них. Спирали отпечатков, каждый баллончик все еще в их цепкой хватке. Набрызганные краской слова петлей захлестывают маленькие в рамочках изображения птичек и цветочков. Черные фразы волочатся по малюсеньким кружевным накидным подушечкам. Слова оббегают всю комнату во всех направлениях, поперек кафельного пола, вдоль по потолку. Энджел говорит: «Дайте мне руку». И сжимает Мистины пальцы в кулачок, так что лишь выпрямленный указательный палец торчит наружу. Он прикладывает кончик ее пальца к черным письменам на стене и заставляет ее тщательно выписать каждое слово. Его рука тисками сжимает ее руку, ведет ее палец. Темные оползни пота вокруг воротничка и под мышками его белой футболки. Винные пары его дыхания, что оседают сбоку на Мистиной шее. То, как глаза Энджела не отрываются от нее, пока она старательно смотрит на масляные черные слова. Вот какое ощущение создает вся эта комната. Энджел прижимает ее палец к стенке, перемещая вдоль наспрейных краской слов, и говорит: «Вы чувствуете то, что чувствовал ваш муж?» Согласно графологии, если вы возьмете свой указательный палец и повторите изгибы чьего-то почерка, можно взять также деревянную ложку или палочку для еды и просто написать ею поверх уже написанных слов, то сможете почувствовать в точности то же, что чувствовал автор в момент написания. Вы должны изучить нажим и скорость письма, нажимая с той силой, с какой нажимал автор. Выписывая буквы так быстро, как, судя по всему, это делал он. Энджел говорит: «Это похоже на метод Станиславского, так называется созданный Константином Станиславским метод актерских физических действий. Психоанализ по почерку и метод Станиславского Энджел говорит, что обе эти вещи стали популярны в одно и то же время. Станиславский изучал труды Павлова и его слюнявой собаки и труды нейрофизиолога Ивана Михайловича Сеченова. Еще до него Эдгар Аллан По изучал графологию. Все пытались связать физическое с эмоциональным, тело с разумом, мир с воображением, этот мир с миром иным. Перемещая палец Мисти вдоль стены, он заставляет ее выписывать слова. «Вы как потоп, с вашим бездонным голодом и шумными требованиями». Энджел говорит, шепча. «Если эмоция может создать физическое действие, то воспроизведение физического действия может воссоздать эмоцию». Станиславский, Сеченов, По. Все искали некий научный метод производить чудеса по первому требованию, говорит он. Способ бесконечно повторять случайное, конвейер, чтобы проектировать и штамповать спонтанное. Мистика в обнимку с промышленной революцией. То, как пахнет половик после того, как ты начистил свои ботинки, именно так пахнет вся эта комната. Так пахнет внутренняя сторона тяжелого ремня, рукавица кетчера, ошейник пса, слабый уксусный запах от твоего пропотевшего ремешка для часов. Дыхание Энджела, ее висок и щека влажны от его шепота. Его рука жесткая и твердая, как капкан. Ногти впиваются в Мистину кожу, и Энджел говорит: «Почувствуйте, почувствуйте и скажите мне, что чувствовал ваш муж». Слова. «Ваша кровь — наше золото». Вот как можно сделать из чтения пощечину. Снаружи, за дырой, домовладелица что-то говорит. Она стучит в стену и повторяет уже громче. «Что бы вы там ни хотели сделать, лучше б вам уже этим заняться!» Энджел шепчет. «Повторите это». Слова гласят. «Вы — чума, волочащая за собой свои поражения и мусор». Силой ведя пальцы твоей жены вдоль каждой буквы, Энджел шепчет. «Повторите это». И Мисти говорит. «Нет». Она говорит. «Это просто бред сумасшедшего». Направляя ее пальцы, туго обернув их своими, Энджел теснит ее плечом вдоль стены, говоря. «Это только слова. Вы можете их повторить». И Мисти говорит, они зловещие, они бессмысленны. Слова. «Забить вас всех, как жертвенных животных, каждое четвертое колено». Кожа Энджела тепла и крепка вокруг ее пальцев, он шепчет. «Тогда почему вы приехали на них посмотреть?» Слова. «Жирные ляжки моей жены кишат варикозными венами». «Жирные ляжки твоей жены». Энджел шепчет. «Зачем вы вообще потрудились приехать?» «За тем, что ее дорогой, милый дурачок муж, он не оставил прощальной записки. За тем, что это та часть его, которой она никогда не знала. За тем, что она желает понять, кем он был. Она хочет выяснить, что случилось». И Мисти говорит Энджелу. «Я не знаю». «Строители старой закваски», — сообщает она ему, — «они ни за что бы не начали строить новый дом в понедельник, только в субботу. После того, как заложен фундамент, они обязательно бросают пригоршню зерен ржи. Если через 3 дня зерна не прорастут, они строят дом. Они прячут старую Библию под пол или замуровывают ее в стене. Они обязательно оставят одну из стен неокрашенной, вплоть до прибытия хозяев. Таким образом, дьявол не будет знать, что дом завершен, пока там уже не поселятся люди. Из бокового отделения своей сумки с фотопринадлежностями Энджел достает нечто плоское и серебряное, размером с книжку, карманного формата. Это нечто квадратное и блестящее, фляжка, изогнутая так, что твое отражение в ее вогнутой стороне высокое и худое, твое отражение в ее выпуклой стороне приземистое и толстое. Он протягивает ее мисти. Металл гладкий и массивный, с круглым колпачком на одном конце. Центр тяжести смещается, когда что-то с плеском перекатывается внутри. Его сумка с фотопринадлежностями, из колючей серой ткани, вся усеянная молниями. На высокой худой стороне фляжки выгравировано «Энджело, ты ама. Я люблю тебя». Мисти говорит: «Ну, а вы-то почему здесь?» Когда она берет фляжку, их пальцы соприкасаются. Физический контакт. Флирт. Для протокола. Погода сегодня несколько подозрительна, с шансами на измену. И Энджел говорит: «Это джин». Колпачок отвинчивается и отводится в сторону, на крохотном кронштейне, которым крепится к фляжке. То, что внутри, пахнет весельем. И Энджел говорит: «Пейте». И ее худое высокое отражение в отполированной поверхности сплошь в отпечатках его пальцев. Сквозь дыру в стене видны ноги домовладелицы в замшевых полуботинках типа мокасин. Энджел ставит свою сумку так, чтобы закрыть дыру. Где-то вдали от всего этого слышно, как волны океана шипят и разбиваются. Шипят и разбиваются. Графология утверждает, что в почерке любого человека проявляются три грани его личности. Все, что выпадает на нижнюю границу слова, к примеру, хвостики строчных «у» и «ф», намекает на твое подсознание, на то, что Фрейд назвал бы твоим «ид». Это твоя самая животная сторона. Если хвостики отклоняются вправо, это значит, что ты тянешься к будущему и миру вовне себя. Если влево, то значит, ты застрял в прошлом и замкнулся в себя. То, как ты пишешь, как ходишь по улице, вся твоя жизнь проявляется в каждом физическом действии. Как ты держишь плечи, говорит Энджел, все это искусство. Как ведут себя твои руки, ты непрерывно рассказываешь историю своей жизни. Внутри во фляжке действительно джин, того доброго сорта, холод и тонкость которого ты можешь прочувствовать всей длиной своего пищевода. Энджел говорит: то, как выглядят твои высокие буквы, все, что возносится над уровнем нормальных строчных «и» и «x», намекает на твою возвышенную духовную сущность, на твое суперэго. То, как ты пишешь свои «б» или ставишь галочки над «и», показывает, кем ты стремишься стать. Все, что находится посередке, большинство твоих строчных букв, в них отразилось твое эго, будь они скученными и колючими или размашистыми, с завиточками, в них виден обычный будничный ты. Мисти протягивает фляжку Энджелу, и тот делает глоток и говорит: «Вы что-нибудь чувствуете?» Питеровы слова гласят: «Вашей кровью мы сберегаем наш мир для следующих поколений». Твои слова. Твое искусство. Пальцы Энджела отпускают ее. Они уходят во тьму, и слышно, как вжикают, открываясь молнии его сумки. Коричневый кожаный запах отступает от мисти, и Энджел, щелк-вспышка, делает снимки. Он опрокидывает фляжку в свой рот, и отражение мисти скользит вверх-вниз по металлу между его пальцами. Под мистиными пальцами, скользящими по стенам, письмена гласят: «Я сыграл свою роль, я нашел ее». Они гласят: «Это не моя работа кого-то убивать, это она, палач». «Чтобы запечатлеть боль достоверно, — говорит Мисти, — скульптор Бернини сделал набросок собственного лица, пока жег свою ногу над свечкой. Когда Жирико писал «Плод медузы», он отправился в госпиталь, чтобы сделать наброски лиц умирающих. Жан-Луи Андре Теодор Жирико, 1791-1824. французский живописец романтического направления. Он принес их отрезанные головы и руки в свою мастерскую, чтобы исследовать, как кожа меняет цвет по мере гниения. Стена гулко грохочет. Гулко грохочет опять, штукатурка и краска дрожат под пальцами Мисти. Домовладелец на другой стороне пинает стену еще раз своим холщовым яхтсменским полуботинком, и цветочки и птички в рамочках дребезжат по желтым обоям. По каракулям черной наспрейной краски. Она орет. «Вы можете сказать Питеру Илмоту, что он сядет в тюрьму за это дерьмо?» Вдали от всего этого шипят и разбиваются океанские волны. По-прежнему, выписывая пальцами твои слова, пытаясь почувствовать, что же ты чувствовал, Мисти говорит. «Вы когда-нибудь слышали о местной художнице по имени Мора Кинкейд?» Заслоненный фотоаппаратом, Энджел говорит «немного» и щелкает затвором. Он говорит «имя Кинкейд не было связано с синдромом Стендаля». И Мисти опрокидывает фляжку снова, делает еще один жгучий глоток со слезами в глазах. Она говорит, она умерла от него. И по-прежнему, делая снимки, Энджел глядит на нее сквозь видоискатель и говорит, посмотрите сюда. Он говорит, что вы там говорили про художников, про эту вашу анатомию? Покажите мне, как должна выглядеть настоящая улыбка.